9. Один день Ивана Денисовича. А каков номенклатурщик сегодня? Архивы еще не раскрыты, мемуаров о нем нет. Но будет обидно, если читатели, не соприкасавшись с советским номенклатурщиком, так и не почувствуют, каков он в жизни. Вот почему в завершении этой главы я позволю себе некоторую научную вольность. Набросаю портрет сегодняшнего номенклатурщика, чтобы в этой работе не только была теоретическая схема класса номенклатуры, но мелькнули бы в ней краски жизни. Александр Солженицын описал день Ивана Денисовича Шухова, заключенного в советском лагере. Нобелевский лауреат на своем опыте испытал такие дни, проведя ряд лет среди Иванов Денисовичей. У меня другой опыт. Я постараюсь описать здесь один день из жизни прямой противоположности солженицынского героя, заведующего сектором ЦК КПСС, скажем, Дениса Ивановича, созвучной украинской фамилией Вохуш. При Хрущеве и Брежневе в центральный партаппарат перебралось немало украинских товарищей, которые славятся своей ортодоксальностью. Вохуша я выдумал, а остальное здесь все будет из жизни. Не звук удара молотком о рельс у штабного барака, а мелодичный звон, привезенного из недавней командировки в Швейцарию будильника, прервет сладостный сон Дениса Ивановича. И снилось ему приятное. Секретарь ЦК на большом совещании в своем кабинете, игнорируя всех остальных, все время обращался к нему и спрашивал его советов, а потом вдруг подал ему руку, усадил за свой стол и сам исчез, растворился в воздухе. Все коллеги почтительно встали и приготовились выполнять его, Дениса Ивановича, указания. Вохуш топает в ванную в своей светло-голубой пижаме, недорого купил, в Pré-Unique в Париже. А полосатых не любит, особенно сине-белых, напоминают одежду зэка в колониях особого режима. Вот все как будто хорошо в доме, а санузел совмещенный, права жена, надо снова поменять квартиру, нужно будет зайти в управление делами ЦК, поговорить там об этом. Пока жена накрывает на стол, Денис Иванович делает короткую физзарядку с упором на мышцы живота. Растет проклятый. И душ Шарко, и массаж делают ему в кремлевской поликлинике, а не помогает. Не голодать же в самом деле. Поплескавшись под душем и побрившись, идет, благоухающий импортным лосьоном, в столовую. Завтрак легкий. Немного икры, ветчина, яйцо всмятку, чай. Жаль, нельзя коньячку это вечером, а наедаться не надо, скоро уже второй завтрак. Точно в 8:35 Денис Иванович выходит из массивной двери своей квартиры. К этому времени за ним приезжает цыковская машина, но пусть лучше водитель подождет одну минуту, пока он будет спускаться в лифте, чем коллеги-соседи увидят, что Вохуш ждет машину около подъезда, это ему не к лицу. Машина уже у двери, водитель демократично не выходит из автомобиля, Вохуш сам открывает дверцу, так делают даже секретари ЦК, и с удовольствием усевшись на пружинищее сиденье рядом с шофером, также демократично заговорит. Заговорит о том, что вот бывало в молодости в Донбассе, пока бежишь до завода на работу, две цигарки выкуришь, а теперь жена не позволяет. На самом деле он никогда не работал на заводе, а курить перестал сам, прочитав в газете «Неделя», что от курения может быть рак легких. И плывет перед Вохушем Москва, Кутузовский проспект, Москва-река, Садовое кольцо, Калининский проспект, Кремлевская стена, Манеж, центральные гостиницы, Большой театр, памятник первопечатнику, черная фигура Дзержинского, здание КГБ, соседи, с теплотой думает он, а за политехническим музеем и памятником героям Плевны. Слева начинается бульвар, а справа – солидные и тяжеловесные двери здания ЦК. Приехали. В подъезде офицер КГБ вежливо, но внимательно смотрит его пропуск, бордовую кожаную книжечку. Это не обидно, не недоверие, а порядок. Впрочем, заведующих отделами пропускают, не глядя в книжечку и коротко приложив руку к козырьку, а секретаря ЦК приветствует по стойке смирно. Один за другим входят в дверь и другие сотрудники. И станет Вох уж перекидываться с такими же, как он, солидными, сытыми коллегами, дружелюбными, но короткими приветствиями, товарищеская любезность – да, интеллигентское слюнтяйство – нет. С глубоко скрытой завистью, поглядев на лифт для начальства, ключ от него только у зав. Отделами, конечно, у секретаря ЦК, поднимается Денис Иванович в бесшумно скользящем общем лифте в свой кабинет. Приятно. Тихо, на столике слева кремлевская вертушка, откроешь средний ящик стола, там номерная красная книжечка, список абонентов правительственной телефонной связи. Теоретически можно, даже набравшись смелости, позвонить генеральному и услышать его ленивый низкий голос. Но генеральному он звонить не будет, это мальчишеская мысль, а вот одному из его помощников придется звонить. И ох, как не хочется, потому что дело глупое. Вчера утром первый замзав отделом подписал бумагу наверх о направлении делегации в Италию. Делегация хорошая. Два кандидата в член ЦК, один член Центральной ревизионной комиссии, депутаты Верховного Совета. Первый, как всегда, тщательно проверил все визы, нашел все в порядке и сказал, подписывая, такую делегацию можно было и генеральному на голосование послать. Тут он, Вох уж в попыхах, желая отличиться, позвонил приятелю в общий отдел. Направляем, мол, бумагу о делегации, есть мнение руководства отдела, представить ее на голосование генеральному. А первый зам о своих словах не забыл. Видно, испугался, и, встретив его, уже выходя около лифта, сказал, тут мы с тобой твою делегацию хвалили и чуть ли не генеральному собирались посылать. Ты, конечно, понял, что я пошутил. Вох уж пробормотал что-то невнятное, а первый, как всегда, деловито, вошел в лифт. Вох уж бросился в свой кабинет звонить приятелю в общий отдел, а тот уже уехал. Позвонил в спецсектор общего отдела, там ответили, что бумага уже 2 часа, как в секретариате генерального. И сегодня надо звонить с утра. Ну, не с самого, а то заподозрить, что он, Вох уж, в чем-то виноват, но и не тянуть. А то вдруг генеральный бумагу посмотрит и вспылит, как с ним бывает. «Это что же?» – скажет. «Вы мне теперь все бумажки будете таскать? А путевки в дом отдыха для уборщицы тоже? Это кто же такой умник нашелся?» «Подумать страшно, ведь сразу же отыщет. Но и самому на себя не навести. У кого там может быть бумага? Хоть дело международное, но для генерального мелкое. Так что помощнику, Андрею Михайловичу, звонить не станет. Бумага не у него, да он и въедливый мужик сразу заподозрит, что Бог уж дал промах. Лучше позвонить этому счастливчику, референту. Бывает же, повезло парню, был себе референтиком по Норвегии в международном отделе, и вдруг взяли наверх. Теперь даже в коммюнике о переговорах и на фотографиях на первой странице «Правды» появляется референт генерального секретаря. Конечно, бумажки в папке носят со стола на стол, да ведь от иной из тех бумажек мир качается. Звонить потом, а пока все по заведенному порядку. Прежде всего, прочитать газету. Сначала «Правду», передавая о подготовке к севу. Ну, это по части сельскохозяйственного отдела, читать не нужно, только привычным взглядом проконтролировать, если дежурная цитата генерального до сих пор не может забыть, как в октябре 1964 года он тогда еще не зав. Сектором, вот так в «Правде» и нашел подтверждение невнятного слуха о том, что происходит в президиуме ЦК. В газете вдруг исчезло имя Хрущева, но сейчас все нормально. Цитата есть, указы о награждениях, академики, юбиляры, какие-то монтажники. Никого из аппарата нет. Есть ли что-нибудь на последней странице в хронике? Назначение нового посла в республику Чад. Прежний освобожден в связи с переходом на другую работу. Ишь, как медленно работает президиум Верховного Совета. Ведь решение состоялось еще 3 месяца назад. А агреман африканцы дают быстро. Теперь вторая страница. Партийная жизнь, пленум Кустанайского обкома. И здесь, конечно, о подготовке к севу, так что посмотреть надо только два заключительных абзаца, не рассматривались ли оргвопросы и не присутствовал ли кто-либо из руководства. Нет, все спокойно. Просто говорится, что с речью на пленуме выступил первый секретарь обкома.